а это триумф абстракции. Люди становятся абстрактными. Каждый — это другой, то есть воображаемый враг, которого следует опасаться. В моей стране редко встретишь человека, преобладают наименования, этикетки. Наряду со стремлением осмыслить происходящее, в Сартре много обостренной чувствительности. Менее всего он наблюдает, он думает, делает выводы, а потом эмоционально воспринимает то, что видит или слышит. Как-то мне привелось быть переводчиком. Я его повел к знакомому агроному, человеку одаренному, но любящему пустить пыль в глаза. Я предупредил Сартра: «Это наш Тартарен». Приведу диалог. Агроном спрашивает: «Интересно от них узнать, сколько дает молока французская корова?» «Боюсь ответить, я не специалист». «Это мы понимаем, что они пишут книги. Но, скажем, 50 литров в день дает?» «Кажется, таких коров выставляют на выставках. А я им покажу людей, которые никогда в жизни не были на выставке, но коровы у них дают по 50 литров в день». Сартр, хоть я его и предупреждал, поверил. Агроном потом говорил мне: «Хороший этот француз, такой простой человек». В Париже я рассказал Сартру и Симоне о похвалах подмосковного Тартарена. Симона засмеялась. В общем, он прав, Сартр действительно наивен. А Сартр стесненно улыбался. Рассудочность, в которой я 15 лет назад упрекнул Сартра, связано не с отсутствием сердца, напротив, обостренной совестью он напоминает русских второй половины прошлого века. Но, будучи философом, он порой думает общими категориями и, ненавидя абстракцию, становится абстрактным. Что касается неожиданности его политических поворотов, то они диктуются его характером. То, что у других может быть названо внутренним монологом, сомнениями, днями или годами молчания, у Сартра сопровождается декларациями, заявлениями в различных интервью, словом, действиями. Когда я это понял, я пожалел о моей статье 1949 года. Поездки на Запад, о которых я рассказал, помогли мне лучше понять климат холодной войны. Я увидел, как легко увеличить число врагов, и тон моих статей стал мягче. «Нет на свете вопросов, которое нельзя разрешить соглашением», — писал я в «Правде». «Мы никогда не думали и не думаем доказывать силой оружия правоту наших идей. Мы дорожим ценностями любой цивилизации — восточной и западной, северной и южной. Мы предлагаем мир не только нашим друзьям, но и людям, которые нас не любят. Для всех найдется место под солнцем, а кто прав, рассудит будущее». В ноябре 1950 года на Втором конгрессе сторонников мира я говорил: «Я стою за мир. За мир не только с Америкой Робсона и Фаста, но и за мир с Америкой господина Трумана и господина Ачесона. Планета одна, однако она довольно поместительная, и на ней могут поместиться сторонники различных социальных систем. Они могут договориться, чтобы никто не ломал двери в чужом доме, ссылаясь на антипатию к идеям хозяина этого дома. И чтобы никто не швырял камни в окна соседа только потому, что сосед думает иначе, разговаривает иначе, живет иначе. Мы должны позаботиться не только о запрете военной пропаганды, но и о создании моральных условий, которые необходимы для мирного сосуществования. Нужно отказаться от развития в подрастающем поколении неуважения и вражды к другим народам. Нужно бороться со всеми проявлениями национальной и расовой спеси. Развитие культуры человечества невозможно при изоляции, при искусственных стенах, при несправедливых нападках на культуру и на жизнь других народов. Необходимо изменить климат мира, рассеять взаимное недоверие». Теперь такие рассуждения — азбучная истина, а в 1950 году наши газеты выбросили из моей речи слова о губительности для культуры барьеров, о необходимости рассеять взаимное недоверие. Мне оставалось повторять их на различных конференциях, встречах с читателями. Несколько лет спустя положение изменилось. В литературной газете была напечатана статья одного бывшего монархиста, вернувшегося из Америки –